Люпус методично выжигал своими лазерными установками точки обороны древнего ковчега. Каждые 6 минут из носовой части выплескивалась накопленная энергия. Импульсы хлестали по сероватой поверхности астероида, превращая скорострельные турели в оплавленные куски металла. Как бы Искину не пришло в голову подорвать имеющиеся ядерные заряды, задумчиво пробормотал Илья. «Это исключено», — ответил Алекс. «Мир Фаук всегда придерживался принципа исключительной ценности жизни. Даже сейчас в Федерации Нивы не казнят преступников, а промывают мозги, имплантируя новую личность». «Правильно», — согласился Киргул. «Люди — это тоже ресурс, который надо беречь». «Я изучил информацию по этому старикану, что двигал речь в послании», — продолжил капитан. «Так вот, этот деятель — некий Жардо, и четверть колонистов прошла его особый отбор. Дедок что-то не поделил с властями и решил строить светлое будущее подальше от всех, конечно, захватив своих сторонников». «Так что, это секта одни поклонников?» — хмыкнул Илья. «Честно говоря, я так и не понял. Пламя несет для них культовое значение, но больше как символ. Это было давно, и некоторые документы противоречат друг другу. В одних источниках сказано, что этот Жардо скопытился раньше, а в других, что он был на борту ковчега в момент отбытия. Но историки сходятся в одном. Жардо со своей шайкой пытался построить общество на принципах равенства и братства. Кстати, это учение успешно прошло проверку временем. Сейчас последователями этого старикана населен целый мир». «А он времени даром не терял. Мозги народу умело промыл», — фыркнул товарищ. «Независимый мир. Тшинамурти. Население чуть больше 4 миллиардов». «Глупцы», — презрительно бросил Нобл. «Женщина не равна мужчине, точно так же, как ребенок не ровня старику. Что уж говорить о правителях и быдлянах». «Ну, не сказал бы так категорично», — ухмыльнулся Алекс. «В клане, который перешел под мою руку, нет разделения на господ и слуг. Другое дело, что им постоянно промывают мозги эти надзирающие». Капитан отметил очередную уничтоженную башенку и выслушал отчет вернувшегося корабля трофейщиков. Спасательная капсула Хейлы не пострадала. Адиль с командой техников все еще возилась с корветом Шияки, а пара многофункциональных эсминцев Илна собирала оставшиеся поврежденные беспилотники. Приличная часть продолжала двигаться по инерции, потеряв возможность маневра. Осталось разобраться с 2 десятками скорострельных турелей, и можно посылать железяк, — прокомментировал Илья ход операции. «Да, этого добра у нас много, так что отправим сразу всех», — кивнул Алекс. «Им потребуются сутки на обследование и зачистку поверхности. Затем пойдут боевые группы. Касли сейчас готовит промышленный сканер. Просветим этот астероид насквозь и выясним, что там наворотили обитатели. Не хотелось бы лезть туда без подготовки. У нас слишком мало бойцов для того, чтобы взять под контроль эту громадину». Наконец, отметка последней турели ближней обороны погасла, и линейный крейсер продолжил сближение. Обгоняя Люпус, 4 сигарообразных аппарата с дроидами-диверсантами направились к древнему ковчегу.